117. Друг мой, степени близости, а значит и степени руководства, бывают разные. Большая близость и руководство дает ближайшее. Чем ближе оно, тем более затрагивает карму. Когда сознание, смерти и карма переплетаются, руководство входит во все детали жизни ученика. И тогда учитель берет на себя часть его кармы. Для руководства ближайшего требуется слияние сознаний полное. Тогда указания начинают приобретать все более индивидуальный характер. Можно дать целую книгу записей, не вторгаясь в личную жизнь руководимого и не затрагивая ее прямо и непосредственно. Для такого тесного сотрудничества, когда указание касается всей жизни ученика, нужна очень большая степень приближения. Конечно, и вся жизнь в этом случае должна измениться соответствующим образом. Отвечаю на вопрос, почему нет прямых указаний на все случаи жизни? Указания даются при повторных событиях или в случаях, имеющих особое значение. Но не нужно ждать указаний на все, пока определенная ступень близости еще не достигнута. Это не значит, что учитель далек, и что он не знает, что происходит с учеником. Учитель и видит, и слышит, предоставляя жизни выявить себя для явления самодеятельности.